Антонина Коптяева. Дерзание. Часть вторая. Первая. Ошеломленная многолюдством и суетней, Елена Денисовна поглядела вслед такси, снова покатившему по Московской улице, просторно огороженной каменными громадами домов. По горячему асфальту тротуара сплошным потоком текла толпа людей, а между тротуаром и точно под гребенку, подстриженной живой изгородью, за которой зеленели липы бульвара, бежали автомобили. И в центре широченного проспекта, среди бульваров, протянувшихся вдаль своими аллеями, тоже катились машины. Как перебраться на ту сторону через этот поток, если понадобится? Как тут не растеряться? Варенька почему-то не встретила на вокзале. То ли телеграмму не получила, то ли заболела. Ивану Ивановичу, конечно, некогда. Но и Варя теперь уже не прежняя простенькая милая девочка. Может быть, заважничала, став врачом и женой профессора. Шутка сказать. Елене Денисовне ни разу не приходилось видеть живого профессора. Не зря ли приехали-то, да еще с узлами, с чемоданами. Ничего доброго, но барахла накопилось порядочно за долгую жизнь на одном месте. И то не бросишь, и это жаль. А в дороге с вещами трудно. И Наташка... Девочке 14 лет, впервые отправилась в такой далекий путь. И вместо того, чтобы помочь матери, глазеет по сторонам, всем интересуется, с посторонними в разговоры вступает. Каждому забавно поболтать с хорошенькой девочкой. Елена Денисовна не обманывалась. Кудрявая, будто баранчик, голубоглазая Наташка привлекала общее внимание. До сих пор сдержанная, даже степенная, она сейчас на себя не похожа. Развязался-таки язычок. Да как не вовремя-то развязался. Стоит Елена Денисовна, раскрасневшись от жары, возле груды вещей, под каменной аркой ворот, и волнуется. Тот ли двор, тот ли дом. Во дворе народу полно, роют ямы для посадки деревьев, землю на салазках тащат. Кругом бегают ребятишки, машины фырчат, осторожно пятясь нагруженными кузовами. «Наташа, поди узнай, где эта квартира? Дворника спроси. Вон, фартуки, дворник, наверное». «Да нет, стой, не ходи. Я сама пойду». Елена Денисовна поспешила к дворнику, но в группе людей с лопатами вдруг столкнулась с Варей. Словно и не пролетали над ними 11 лет. «Да каких лет?» «Но точь-точь, как на каменушке». Стоит Варенька с лопатой в руках, в серой кофточке и черной юбчонке, в тапочках на босу ногу. Только косы не разметаны по плечам, только округлились плечи и стан. Вот она, теперь жена доктора Аржанова. Варя взглянула, ахнула, выронила лопату, обхватила сильными руками в грязных нитяных перчатках шею своей приемной матери, прижалась, расцеловала и тихо-тихо всплакнула на ее широкой груди. «О чем ты, Варюша?» — тревожно спросила Елена Денисовна. «Или неладно что?» «Нет, все хорошо». Варя быстро сдернула одну перчатку, вытерла лицо концом хижничихиной косынки. «Где же Наташка? Показывайте скорее». «Ой, какая! Иди, я тебя расцелую. Сейчас Мишутку приведу, он у тети Гали, у Галины Остаповны. А Ваня и Решетов, это муж Галины Остаповны, вон в том углу тоже ямы роют. У нас воскресник, двор хотим озеленить». И Варя снова, точно девочка, повисла на крепкой шее Елены Денисовны. «Ох, как хорошо, что вы приехали, я вас так ждала, сейчас только отпрошусь у своего бригадира». И побежала, оборачиваясь и махая рукой. У Елены Денисовны сразу отлегло на сердце. «Двор озеленяют. Это и мы потрудиться тут можем. А то сплошной камень, от того и жарище, и духота. Вон, денечка-то мой охотник был сады разводить». Вспомнила она, поискав взглядом Наташку, на этот раз мирно восседавшую на большом рыжем фанерном чемодане. «Здравствуйте, дорогая Елена Денисовна!» — приветствовал издали Иван Иванович, подходя широким шагом. «Как доехали? Устали, наверное?» Он был в поношенных брюках и полуботинках, в тенниске с короткими рукавами, тронутые проседью темные волосы забавно топорщились. Раскрасневшийся, выпачканный в земле, молодо блестя карими глазами, видно, с удовольствием поработал. Он подошел и без всяких церемоний обнял и расцеловал просиявшую Елену Денисовну. И слезы навернулись у нее на глазах. Сразу вспомнилось довоенное время и то, что Аржанов был с ее дорогим Денисом в последние дни его жизни. Однако Елена Денисовна сморгнула слезы, обернулась к дочери. «Это ведь Наташка!» На лице доктора изобразилось удивление. Затем он весело рассмеялся. «Вот тогда! Ну, здравствуй, таежница!» И, расцеловав Наташку, шутя взлохматил ее и без того растрепанные кудри. «Смотрите, какое у нас сынище! Мишутка, здоровайся!» Запыхавшись, говорила Варя, неся полусонного мальчика, который зевал у нее на руках и протирал глазенки кулаками. «Что же мы стоим на улице? Пошли!» – спохватился Иван Иванович и взял деревянный сундучок и рыжий чемодан из фанеры, вызвав краску смущения у Елены Денисовны. «Сколько хлопот доставили своим приездом!» – подумала она, уступая вещи потяжелее подоспевшему на помощь Решетову. В квартире Аржановых сразу стало тесно. «Господи! «Вам и самим-то негде жить, а вы еще нас к себе выписали», — сказала Елена Денисовна, осмотревшись. «Стесним мы вас совсем». «Ничего, в темноте да не в обиде», — возразил Иван Иванович, вместе с Варей прикидывая, как рассовать вещи хижняков. «Мы скоро новую квартиру получим, а пока проживем как-нибудь. Вам ведь не привыкать к трудностям». «Да нам-то что?» «Ну и нам ничего. Я только не сообразил, что Наташка уже такая большая. На одну раскладушку вас с нею не уложишь». «А я на кухне», — вызвалась Наташка, которая от души развлекалась суматохой при водворении на московское жительство. «Мама в коридорчике, а я в кухне». «В кухне нельзя, там газ». У Наташки глаза округлились от удивления. «Почему газ?» «Который горит, на котором мы готовим», — сбивчиво от спешки пояснила Варя. «Ах, керогаз! Мы с собой тоже привезли, в него керосин наливается». «Уже одной вещью будет меньше», — смеясь сказал Решетов. И все двинулись на кухню показывать, как в Москве горит газ. «Наташу мы возьмем к себе», — предложила Галина Остаповна. Она была освобождена от хлопот по озеленению, но зато успела с помощью приходящей домработницы приготовить обед на всю ораву. «Ты не пугайся, девочка, это тут же, в подъезде». «Я не пугаюсь», — Наташка взглянула на мать, вспыхнула и торопливо добавила. «Большое вам спасибо». «Видите, как хорошо получается», — сказала Варя. Второе. Едва они сели обедать, как раздался звонок, и послышался громкий возглас Вареньки в коридоре. «Еще нашего полку прибыло!» «Кто там?» Иван Иванович, выглянув из дверей, сказал радостно. «Да это Коробов! Здравствуй, товарищ дорогой!» И крепко ударил ладонью по протянутой ладони Коробова. «Где ваша Наташа?» «Наша Наташа», — поправила Варя. «Но ведь теперь у нас еще одна есть». «Иван Иванович», — растерянно заговорил Коробов, — «моя Наташа там, во дворе. Вы понимаете, нам некуда. Я хотел у фронтового товарища, у Володи Яблочкина. А они, оказывается, всей семьей перебрались в Ташкент. Ну вот...» Варя горячо просительно посмотрела на Ивана Ивановича. «Да, конечно!» — сказал он без размышлений. Как же иначе-то? Ведите ее сюда. У Коробова жалко дрогнули губы. Она совсем больная после дороги. Тем более. У нас, правда, тесновато, но пока обойдемся, а там положим ее в клинику. Варя первая сбежала вниз и взбудораженная осмотрелась по сторонам. Но во дворе не было ни одной девушки, похожей на Наташу Чистякову. На скамье, где Варя любила читать, выходя с Мишуткой на прогулку, понуро сидела укутанная, несмотря на жару, пуховым платком бледная женщина и тупо смотрела перед собой безжизненным взглядом. Варе в голову не пришло, что это и есть Наташа, тем более, что никаких вещей около скамьи не было. «Я все отдал в камеру хранения», — сказал Ваня Коробов, подойдя к женщине и помогая ей встать. «У нас немного багажа, но куда же с ним?» Варя молчала, совершенно подавленная. «Да чего непрактичные люди», — говорила своему мужу соседка Аржановых, счетовод Дуся. «Живут в одной комнате, а наприглашали столько народу, еще больную к ним привезли. А где ее поместить, неизвестно, и о чем только думают, а еще научные работники». «Эту Наташу мы можем у себя поместить», — заявила Дуся, заглянув через минуту в комнату Аржановых. «И товарища, конечно, тоже», — добавила она, кивнув на Коробова остреньким носиком. «Можете располагаться у нас на диване, как у себя дома». И почти испуганно обернулась на звонок у входной двери. «Еще кто-то приехал?» Но явился Злобин, очень расстроенный. «Как у вас весело!» — сказал он с завистью. «А почему все рассмеялись, когда я вошел?» Третье. Милиция отказалась прописать Елену Денисовну. Огорченно сообщила мужу Варя, расстроенная и озабоченная. «Говорят, надо справку с места работы». «Но ведь на работу не берут без прописки». «Не берут. Получается, круг не разорвешь». «Ничего, устроим», — самонадеянно сказал Иван Иванович. «Я схожу к начальнику паспортного стола. Как можно? Приехали люди из такой дали». И он пошел в районную милицию. Ему не приходилось заниматься подобными делами, но он считал, что серьезные люди всегда могут договориться. Ведь речь шла не о его собственном устройстве. Там, где вопрос касался лично его, он не проявлял напористости. Однако оказалось, что напористости и умения убеждать совсем недостаточно для получения московской прописки. Начальник паспортного стола наотрез отказал Ивану Ивановичу в его просьбе. «Вы рассудите по-человечески, товарищ начальник», — говорил страшно огорченный и раздосадованный доктор, в упор разглядывая удивительно спокойное лицо работника милиции и нашивки на его форменной одежде. «Речь идет о вдове погибшего фронтовика, которая почти 15 лет проработала на Крайнем Севере». «Нельзя, потому что Москва перенаселена до невозможности», — невозмутимо возражал товарищ начальник. «Все едут в Москву, а война съела миллионы квадратных метров жилплощади. Строительства-то не было. Как всех прописывать, куда? Я не имею права прописать вашу гражданку, потому что у нее нет излишков жилой площади. 20 метров с половиной, а семья 3 человека. Зачем же вселять еще двоих?» «Да вам-то что, если мы согласны потесниться?» «Нет, не могу. Категорически не могу». «А я не могу вытолкнуть этих людей на улицу». Упрямо стоял на своем Иван Иванович. «Я пойду к начальнику районной милиции». «Пожалуйста, он вам то же самое скажет». «На месяц пропишем», — решил начальник районной милиции. «А на постоянное жительство ни в коем случае. К тому же у вас, товарищ профессор, нет излишней площади. Ведь вы научный работник, Вам необходимы приличные условия». «Мне обещали квартиру в другом доме», – отчаявшись, раскрыл карты Иван Иванович. Начальник милиции развел руками. «Видите, как нехорошо получается. Вы переедете на новую площадь, а свою передадите по знакомству приезжему человеку. У нас коренные москвичи годами на очереди стоят. Поставят гражданина на учет, он и ходит, обивает пороги, а тут сразу «нате вам!» «Категорически возражаю!» Аржанова даже пот прошиб. Заладили одно и то же. «Категорически!» Он вынул платок, не собираясь отступать, крепко вытер широкий лоб и шею. «Я, товарищ начальник, хочу передать свою площадь не родственничкам, а вдове фронтовика, который посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Женщина мужа потеряла и старшего сына из-за ранений на фронте схоронила. Она сама дорого стоит. У нее около 30 лет рабочего стажа и в Москве еще поработает на общую пользу». «Какая у нее профессия?» — поинтересовался начальник милиции, рисуя что-то вроде порхающих птичек на испорченном бланке. «Акушерка!» И Иван Иванович с надеждой взглянул на вечное перо в руках начальника. «Ну что стоит человеку?» — подумал он. «Вместо того, чтобы чертить разную ерунду, взял бы, да и написал резолюцию на заявлении». «Вы полагаете, что в Москве акушерок не хватает?» — усталым голосом спросил начальник милиции. «Вы зря ставите меня в неловкое положение, честное слово. Ведь совестно вам отказывать. В печати ваше имя встречал, по телевизору недавно операцию на сердце смотрел, как вы у стола стояли в маске, и приходится не уважить вашу просьбу. А ведь с хирургами ссориться невыгодно. Вдруг случится у вас оперироваться, вы и вырежете мне не то, что нужно». Натянуто пошутил начальник. «Очень, очень сожалею, но, невзирая на личность просителя, в просьбе вынужден отказать». «Ведь женщина приехала издалека и с ребенком», — сердито напомнил Иван Иванович, не смягченный лестной осведомленностью начальника милиции. «Ребенок уже не маленький, положим. Прежде чем ехать, надо было оформить перевод на работу». С этими словами начальник милиции поднялся, поправил ремень, давая понять, что дольше разговаривать с посетителем не имеет права. Шум и движение за дверью красноречиво подтверждали, что все сроки приема уже исчерпаны. Иван Иванович тоже поднялся, нервно взвинченный, готовый вспылить. «Сидят такие тупые бюрократы, ничего не понимают», — с ожесточением подумал он, а вслух спросил: «Куда я могу пожаловаться на вас?» «Жаловаться? Ах, вы хотите обратиться в высшую инстанцию? Пожалуйста». И начальник милиции назвал адрес своего управления на Петровке. Четвертое. Прежде чем отправиться на Петровку, Иван Иванович около часа кружил по улицам, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. На улицах было шумно, окончился рабочий день во многих учреждениях, вышла смена с заводов и фабрик, валом валил трудовой народ: канцеляристы, машиностроители, ткачихи. Автобусы и троллейбусы не успевали поглощать на остановках широкие свои чрева густые вереницы людей. Кто посильнее пробивался плечом, повис на подножки, не давая запахнуться дверям. Удалые ребята, явно станочники, с поцарапанными стружкой и промасленными руками, прицепились на заднем буфере троллейбуса, не обращая внимания на свистки постового. Шагает группа девчат в штанах, заляпанных краской, маляры или штукатуры. А вон матерые строители, похоже, каменщики или, может быть, сварщики-верхолазы. Повсюду заработали краны. Кончилась война, и люди нуждаются в жилье. «Стройте больше и скорее, друзья!» «Тепло», — подумал хирург. До каких пор жить москвичам в тесноте? Согнал такие постовой, ребят, остановил троллейбус. Куда спешат? Кто на танцульки, кто в школу для взрослых, в техникум вечерний, а то и в институт. Хотя сейчас еще каникулы. Просто торопится народ отдохнуть. Другие, как и я, побегут в домоуправление, в милицию. Там сейчас самые боевые часы. Недавно прошел дождь. И мокрый асфальт блестел, полируемый тысячами ног и упругими шинами автомобилей, кативших сплошняком по улице Горького. Похоже, сегодня футбольная встреча на стадионе «Динамо». Но если поднять голову, то можно видеть и другую картину. Масса окон, за стеклами которых белеют занавески. За каждым окном живут люди, имеющие московскую прописку. Черт возьми, миновал час пик, а по тротуарам народ продолжает валить толпами, в магазинах толчия. Неужели все эти люди прописаны? Да нет, много приезжих. Не все ведь приехали сюда на постоянное жительство. И не всем тут надо жить. Вот это с акваяжем, определенно спекулянка. Так и шныряет глазами. Москва обойдется без нее, а Елену Денисовну надо прописать. Она еще пригодится московским роженицам. «Работать. Работать можно где угодно», — продолжал свой спор с начальником милиции Иван Иванович. «Но ведь для Елены Денисовны жить сейчас одной смерти подобно. Варя ей словно дочка родная. Как же я не сказал, что речь идет не о жилплощади, а о жизни человека. Хорошеет Москва, растет и строится». Гигантские дома поднялись после войны. Уже очень много домов построили товарищ начальник милиции. Хирург Аржанов идет по улице к центру города, к управлению городской милиции на Петровке. Ему позарез нужны два слова. «Прописать постоянно». Начертанные рукой начальника на его заявление. «Это только сказать легко. Категорически нельзя». За площадью Пушкина тоже новые прекрасные дома, но стоят они, сомкнувшись, будто величавые утесы над блистающей улицей рекой, и нет туда доступа вдове погибшего героя-фельдшера Хижняка. Мимоходом Иван Иванович увидел длинную вереницу людей, продвигавшихся медленным шагом к книжному киоску, сообразил, что это очередь за вечеркой, и вместо того, чтобы свернуть налево к Петровке, тоже пристроился хвост очереди. «Пока буду дожидаться приема у начальника городской милиции. Почитаю». Получив газету, Иван Иванович отошел в сторону и вдруг увидел Алешу Фирсова. Подросток был в такой же рубашке, в какой приходил на квартиру Решетовых, но на плечи накинут макинтош, а на ногах добротные полуботинки. Чуть приподняв брови, что придавало его полудетскому лицу выражение удивленной задумчивости, мальчик подшагивал в очереди киоску, но видно было, что он в эту минуту забылся совершенно. И точно. Приняв машинально газету из рук продавщицы, Алеша замешкался, и только ропот соседей заставил его встряхнуться. «Конечно, спешить ему сейчас некуда. Школьные каникулы». Мальчишка гуляет по улицам и мечтает. «Ни разу в жизни еще не влюблялся», — вспомнил Иван Иванович слова Ларисы о сыне. «А сейчас похож на влюбленного. Вот и от киоска отходит, словно лунатик, никого не замечая». Доктор шагнул к нему, взял его за рукав. «Алеша!» Тот вздрогнул, густой румянец залил лицо. Глаза заблестели ярко, но не весело. «Вы? Как это вы?» Алеша хотел спросить, гуляете, но застеснялся и умолк. Теперь он знал, где живет и работает Иван Иванович, в каких лабораториях занимается, где читает лекции. Словом, представлял себе все его маршруты. Во дворе дома на Ленинградском проспекте Алеша чаще видел издали Варю и маленького Мишутку. Подкараулив Аржанова, он следил за ним, но при первой возможности встретиться стремительно уходил. Если бы Иван Иванович был меньше занят и не так рассеян на улице, то давно заметил бы мальчика. Но он не замечал, а Алеша не смел подойти. Первые дни школьных каникул показались подростку такими пустыми и длинными. «Где ты пропадаешь?» – строго спрашивала Лариса. «Гуляю». Она с трудом выпроводила его в летний лагерь, но вскоре он вернулся, загорелый, похудевший, с беспокойным взглядом. «Ты мне не нравишься нынче», – заявила Лариса. «Что с тобой творится?» Даже покупка замечательного пианино не привязала его к дому. «Влюбился?» – решила Лариса, продолжая наблюдать странное поведение сына. Алеша и впрямь влюбился, если можно так назвать снова вспыхнувшую горячую привязанность подростка к взрослому мужчине, другу детства, в незабываемо тяжелый период. Все мысли и чувства мальчика, обожавшего свою мать и уже не раз сближавшего воображение и судьбу Аржанова с ее судьбой, а значит и собственной жизнью, устремились опять к этому человеку. Образ отца, которого Алеша очень любил, окружен романтикой геройства. Мальчику было всего 6 лет, когда он впервые услышал разговор взрослых о гибели Алексея Фирсова. Но понадобились годы, чтобы утихла острота недетского горя. И тогда-то пришла мысль об Аржанове, как о новом отце. Алеша знал, что Иван Иванович женился на Варе Громовой, но это почти не дошло до его сознания. И чем дальше отходили воспоминания о погибшем отце, окутываясь дымкой привычной тихой печали, тем ярче представлялся мальчику Аржанов. Добрый, могучий богатырь, властный над смертью, с которым можно и поиграть, и посоветоваться, и запросто поговорить. Он понял бы все, что волновало Алешу. Встреча, наконец, состоялась. Но, увидев Аржанова с маленьким сыном на руках, подросток почувствовал, что этот человек потерян для него безвозвратно. У него есть не только жена, но и собственный сын. И что мог значить сейчас для него Алеша Фирсов? Впервые мальчишеское сердце ощутило ожоги ревности, и он сбежал, а потом страдал от сознания утраты и от того, что оскорбил Аржанова, ответив на его дружескую отцовскую ласку с балмошной выходкой. Привязанность толкала на слежку за любимым человеком, мнительность мешала подойти и заговорить. И что бы он мог сказать Аржанову? Так оно и оказалось теперь, когда Алеша уже решил вычеркнуть его из памяти. «Ты хотел спросить, что я тут делаю?» Иван Иванович ласково поглядел на умолкнувшего Алешу. «Гуляю, как и ты. У тебя каникулы, а у меня сейчас затишье перед боем. Меня дважды разнесли сегодня, и вот я хожу и собираю силы для новой атаки». «На кого?» – все еще дичась спросил Алеша. «На начальника городской милиции». «Милиции?» – в глазах Алеши вспыхнула тревога. «У вас что-то случилось?» «Нет, я в самом деле веду бой за территорию, жизненно необходимую моему союзнику». «Кто же этот союзник?» Догадываясь, что речь идет о жилплощади, спросил Алеша не без зависти к тому, за кого так горячо хлопотал Аржанов. «Наверное, фронтовой товарищ?» «Ты почти угадал». Иван Иванович взял подростка, точно маленького, за руку. Они давно уже отошли от киоска и теперь, медленно, не выбирая направления, шагали по тротуару. «Это вдова фронтового товарища. Ты его знал. Помнишь Дениса Антоновича Хижняка? Фельдшером работал в Сталинграде, а погиб он как командир штурмовой группы. Такой был, рыжий, синеглазый». «Я помню». Алеша сразу представил веселого на вид рыжего человека с крупным вздернутым носом. «Он заходил в нашу палату проведать своих раненых и расспрашивал о них санитара Леню Мотина. Вот кого я хотел бы еще встретить. Леню и Вовку поручено. Какая странная жизнь была тогда. Да, страшная, согласился хирург. Нет, странная, поправил мальчик. Ведь все происходило, как в тяжелом сне. И, конечно, страшно было. Я так и не привык до конца войны. Всегда вздрагивал, когда рядом падал убитый или близко разрывалась бомба. А ведь мы до Берлина дошли с мамой, со своим госпиталем. Мы тоже, только с другого направления. Вы с Варей Громовой? Да, со своей женой Варей, подтвердил Иван Иванович с грустной улыбкой, пробежавшей точно луч света по его пасмурному лицу. Улыбка относилась не к Варе, а к ребяческому выражению. Мы с мамой дошли до Берлина. Однако Алеша понял по-своему. Доктору Аржанову очень нравится его молодая жена. Но ведь он не из лысых. Мой папа погиб, как будто без всякой связи сказал подросток. Я не сразу узнала о его смерти. Мама скрыла это от меня и долго, долго не говорила. Я узнал случайно. Он погиб в танковой атаке осенью 42-го года, когда мы были в Сталинграде. В 42-м, когда мы были на берегу Волги, голос Аржанова прозвучал глухо и отрывисто. Да, когда мы жили в блиндажах под берегом, еще до наступления. И знаете, мама обманывала меня. Алеша горестно усмехнулся, ему все труднее становилось говорить. Она мне читала одно и то же письмо. Я это заметил по дырочке на бумаге, но не понял, отчего она так делала, а спросить почему-то боялся. И раньше не понял ничего, когда она получила известие о смерти отца и упала без сознания. Конечно, что можно спрашивать с человека, если ему всего 5 лет? Мне было 35, даже больше. И однако я тоже ничего не понял, подумал Иван Иванович. Значит, она отошла тогда от меня не потому, что стыдилась своего увлечения, а переживала новую утрату. Страдала в одиночку, боясь нанести удар своему ребенку. А мы не знали и не поддержали ее. Иван Иванович вспомнил, какой приходила в операционную в те дни и ночи Лариса. У нее у самой было мертвое лицо, ведь она не переставала видеть в Фирсове отца своих детей. Сказала же она, мне не в чем его упрекнуть, и он герой и на фронте. Теперь понятно, она любила меня, но слишком свежо и остро было горе утрат. А сейчас? Иван Иванович вспомнил взгляды Ларисы во время последних встреч, ее волнение. Боясь думать о ней дольше, стараясь убежать от себя, Иван Иванович сжал руку Алёши и громко сказал: «Мне надо спешить. Я могу опоздать на прием». «Спешите в атаку? На этот раз я должен победить. Приходи к нам, мы всегда будем рады тебя видеть». «Я провожу вас», — так и рвалось у Алёши с языка, но он побоялся быть навязчивым. «Ну?» «Пожелай мне ни пуха, ни пера». И с резвостью юноши громоздкий на вид профессор побежал за автобусом, подкатившим к остановке. 5. В большом помещении приемной на Петровке было людно. Значит, не только хирург Аржанов пришел сюда насчет прописки. Поняв это, он сразу представил всю серьезность положения. «Победить?» Легко сказать, но как это сделать? Прием у начальника управления городской милиции начался уже давно. То и дело входили к нему и выходили обратно люди с бумажками в руках, с озабоченными, зачастую расстроенными лицами. А вот один вышел, сияя, и не только Иван Иванович посмотрел ему вслед с завистью. Девушка выпорхнула, беззаботно помахивая свернутым заявлением. «Разрешили?» — спросила громким шепотом старушка, сидевшая словно на иголках. «Нет, поеду теперь домой, в Саратов. У нас тоже хорошо». Девушка бойко застучала каблучками, к выходу, а в очереди сказали: «Раз дома хорошо, то и сидела бы дома». Такие и создают толкучку, только время у людей отнимают. Но таких больше не было видно. Все считали своей жизненной необходимостью остаться в Москве, и у каждого это так и отпечаталось на физиономии. Общее напряжение передалось Ивану Ивановичу, и без того встревоженному. Он даже читать не смог, а достав вечерку, посмотрел только фотоснимки до заголовки, то и дело обращаясь взглядом к заветной двери. Потом он засунул газету в карман и снова уже в который раз вернулся мыслями к разговору с Алешей Фирсовым. Но душевная лихорадка снова помешала ему сосредоточиться на том, что недавно так взволновало его. Начальником управления городской милиции оказался совсем еще молодой человек, цветущий, загорелый, с бравой военной выправкой. Наглухо застегнутый летний китель сидел без морщинки на его складной фигуре. Полное, но не рыхлое лицо, хотя второй подбородок уже выпирал слегка из-за форменного воротника, выражало спокойную властность. И разлет густых бровей, и прямой взгляд умных глаз, и твердый склад рта – все соответствовало званию этого человека. Атаковать такого было непросто. «Но что у вас?» – привычно протягивая руку, спросил он. Профессор молча подал документы, а потом тоже молча, сосредоточенно следил, как начальник пробегал по ним взглядом. Паспорт, бланки из дома управления, заявление владельца жилплощади. Ни одна черта не дрогнула на лице начальника. В самом деле, что ему до какой-то Елены Денисовны Хижняк? Но тех, кому это необходимо, надо прописывать. Не дожидаясь отказа с мрачноватой убежденностью, подсказал Иван Иванович. «Я предложил этой женщине приехать в Москву и дал ей угол у себя из уважения к памяти ее мужа, военного фельдшера, который имел орден Ленина за вынос раненых с поля боя и посмертно получил звание Героя Союза. Он погиб в Сталинграде у пулемета как командир штурмовой группы, заслонив от смерти больше сотни раненых солдат. Старший его сын умер от ран, тоже полученных на фронте. Младшая, Наташка, он так любил ее, сейчас у меня на квартире вместе с матерью». «А есть у нее другие дети?» Держа в руках документы, спросил начальник управления милиции и вскинул на Аржанова пытливый взгляд. «Вот видите, еще два взрослых сына, ведь она могла бы жить с ними». «У них сложились свои семьи, там жены, тещи. И почему, товарищ начальник, если у человека разбито личное счастье, надо еще лишать его права на самостоятельную жизнь?» «Но у вас всего одна комната, профессор. Что же, эта женщина, по-видимому, хорошая, если вы так горячо хлопочете о ней. Будет у вас на правах домашней работницы? Где она с дочкой поместится? А ведь, наверное, на севере у нее приличная квартирка была». Иван Иванович, до глубины души уязвленный справедливыми вопросами, вспыхнул, будто мальчик. Он вспомнил свой провал в районной милиции, но сказал: «Мне обещали новую квартиру, а эту жилплощадь я решил отвоевать для Елены Денисовны. И я согласен вместо обещанных мне трех комнат получить только две. Вы поймите, у нее не сложится теперь настоящая жизнь без меня и моей жены, Варвары Громовой, сироты, которую она приняла в свою семью из якутского наслега и на которую радовалась как на дочь. Это трудно объяснить, но вы не хуже меня знаете, что теплота душевная не зависит от одной приличной квартирки. Мы словно родные с хижняками, и ей будет хорошо только около нас. Почему, хлопоча о рабочем устройстве человека, мы частенько забываем о его сердечном одиночестве? Решайте, но честное слово. Иван Иванович приложил ладонь к просторной груди. У меня здесь все переворачивается, когда я подумаю, что эту женщину могут выселить из Москвы. Но разве можно выселять таких людей? «Эх, товарищ хирург», — сказал начальник управления милиции. «Ведь мы стоим на страже ваших же интересов. Вы думаете, нам легко отказывать просителям? Другой раз плачешь, да отказываешь». Он посмотрел в глаза Аржанова и подумал. «Честный человек, все выложил в районном отделении, отказали. И опять в ту же точку бьет, не увиливая. Кто стал бы так стеснять себя для посторонних людей? Значит, правда, надо помочь». «Ну, раз уж такой случай», — сказал он, взял заявление профессора и, широко расположившись локтями на столе, написал в верхнем углу бумаги несколько слов. Иван Иванович разглядел только одно, четко выведенное. «Разрешаю». «Значит, вы тоже на фронте были?» – спросил начальник, аккуратно наложив пресс-папье на свою резолюцию и из-под лобья взглядывая на просителя. «Как же! С первого и до последнего дня ведущим хирургом в полевых госпиталях!» Открытое лицо Аржанова, раскрасневшееся от волнения, так откровенно сияло улыбкой, так победно топорщились вихры волос над его большим лбом, что начальнику московской милиции самому стало весело. Ему уже успели доложить из отделения о том, что придет доктор с жалобой, и он оценил прямоту этого человека, без утайки выкладывавшего свои планы насчет квартирных дел. «Я ведь тоже бывший фронтовик. 41-м полком командовал, а потом дивизию получил», — с удовольствием сообщил начальник и в милиции имевший чин генерала. «С работой госпиталей хорошо знаком, военных фельдшеров в особенности запомнил. Настоящие отцы солдат эти хижняки. Шли за солдатами в огонь и воду и из самого пекла выносили. Это правильно». Начальник управления встал, молодо улыбнулся и протянул Аржанову руку. «Рад с вами познакомиться. Приятно, когда знакомишься с хирургом вне его приемного кабинета». «Спасибо», — сказал Иван Иванович и, крепко стиснув крупную руку начальника, пошел из кабинета. «Разрешили?» — спросила беспокойная старушка, все еще томившаяся в очереди. «На постоянно?» Тут только Иван Иванович спохватился и прочитал резолюцию. Завороженный начальником, он не усомнился в кабинете, что все написано как надо. «На постоянно», — сообщил он, снова улыбаясь. «Ну и слава Богу!» — искренне сказала маленькая старая женщина. Хирург, тоже от души пожелав ей успеха, зашагал к выходу, торопясь поскорее обрадовать Варю и Елену Денисовну. На улице уже стемнело, всюду вспыхнули огни электрических ламп. Отраженные в мокром асфальте, они придавали улице праздничный вид. Дождь накрапывал на новую шляпу Ивана Ивановича и его плащ, на блистающие лаком кузова машин. Еще недавно темные окна домов, населенных москвичами, теперь уютно светились. Немало приезжих людей отдыхало в этот час в московских квартирах, в московских кино и театрах. А сколько еще других стремилось побывать здесь? Аржанов шел и усмехался, вознагражденный за свои сегодняшние мытарства знакомством с хорошим человеком, начальником управления милиции города Москвы, и разрешением Наташке и Елене Денисовне называться москвичками. Раз уж на то пошло, он даже не сожалел, что теперь квартиру придется получить не из трех комнат, как предполагалось вначале, а из двух. Что ж, можно и в двух жить, раз чудесно, если семья маленькая. На всех встречных милиционеров он смотрел с чувством особой симпатии. Боевой народ. Самое трудное дело – устройство общего быта. Шагая под легкими брызгами дождя, Иван Иванович вспомнил, как на днях привезли в приемный покой сразу трех раненых – милиционера, преступника и пострадавшего гражданина. В первую очередь хирургам пришлось оперировать бандита, так как рана у него была опаснее. Справедливо ли это? Милиционеру всякое происшествие в чужом перу похмелье, но ничего не поделаешь. Такова его работа. А работа милиции среди детей? Иван Иванович знал Москву начала 30-х годов. Из застывшего на мостовой асфальтового котла, из груды пустых ящиков, из глубоких ниш китай-городской полуразрушенной стены, из каждого глухого кирпичного ее закоулка выглядывало оборванное, косматое и грязное до чертоподобности существо, ничей ребенок. Ныне отмирает само понятие беспризорности. Даже страшная война, которая прошла над страной, разрушив миллионы семей и миллионы оставив без крова, не возродила ее. Тут совершенно естественно возникло у Ивана Ивановича воспоминание о встрече с Алешей Фирсовым у газетного киоска. Как стоял, как смотрел. Мальчик по существу одинок. Мать все время занята. С какой горячей тоской он говорил о смерти отца. Лариса знала, а больше никто не знал. Хирург вспомнил, как движимый могучим и мучительным чувством он пришел в сталинградском госпитале к Ларисе. Она сидела рядом со своим мальчиком в тесном подземелье на убогой койке и при свете коптилки читала ему письмо от убитого уже отца. Столько слов хотел сказать ей хирург Аржанов, но не вымолвил ни одного. У него оборвалось сердце, когда она, увидев его, поднялась и, заслоняя собой мальчика, готового подбежать к нему, будто сказала суровым, осуждающим взглядом: «Ну что тебе нужно? Разве ты не понимаешь, что твой приход оскорбляет меня?» «И тогда я тоже не понял», — подумал Иван Иванович с внезапным сожалением о былой любви к Ларисе. «Да-да-да, я не разглядел, что она не просто отталкивала, а боялась сказать «убит», оберегая жизнь ребенка. Как же терзалась она, когда не решилась довериться нам. А тут я с Варей, почему же нельзя было переждать?» Эта мысль точно оглушила Ивана Ивановича, и он остановился. Кто-то толкнул его, налетев сзади, и послал ему болвана. Кто-то задел его портфелем и извинился. Он ничего не слышал. Лариса Фирсова, скрывая гибель мужа от хрупкого, уже смертельно потрясенного ребенка, скрыла все и от человека, который любил ее. «Но я, похоже, до сих пор ее не разлюбил. И она... Что же она-то?» Доктор стоял посреди тротуара, но никто его уже не ругал. Толпа, подобно реке, обтекала могучую, издали приметную неподвижную фигуру. Только озорной подросток, пробегая мимо, бросился смехом: «Вот так монумент!» «Что же это получается?» — вслух произнес доктор медицинских наук профессор Аржанов и, стряхнув оцепенение, пошел, вернее, побрел дальше. А Варя, а Мишутка, а Елене Денисовне хлопотал, хотел обогреть человека, но, оказывается, привел ее не в теплый дом, а в разгороженный двор, где гуляет, дует сквозной ветер. Выражаясь языком сегодняшнего дня, явилась хозяйка душевной жилплощади, а та уже заселена. Варя там поселилась. «Где же вы были до сих пор, уважаемая Лариса Петровна?» «Похоже, квартиросъемщик сошел с ума», — пробормотал Иван Иванович. «Тут уж никакая милиция не поможет. Что же я натворил? Выходит, испугался одиночества и пустил жильца на избыток жилищной площади. И нам неплохо жилось. Совсем неплохо. Мне казалось, я любил Варю, казалось, любил. Врешь, брат, без всяких казалось, любил. А на Ларису крест был поставлен. Только беда в том, что я на живого, а не на мертвого человека этот крест поставил. 6. Варя возвращалась домой, довольная своим рабочим днем. Ведя Мишутку за руку, она поднялась по лестнице, открыла дверь и отшатнулась. Едкий дым так и рванулся им навстречу. «Все благополучно!» — крикнула соседка Дуся, выплывая в пестром халатике из сизого дымного облака. Худенькое лицо ее под пышной мелко завитыми короткими волосами казалось совсем детским. «Елена Денисовна осваивает газовую плиту». «Картошка сгорела», — озабоченно сообщила Елена Денисовна из кухни. «Это зверь, а не плита. Раз и готово. Всего-то на 5 минут успела отвернуться». «Надо было маленький огонечек», — пропела Дуся. «Я помню, маленький, да боюсь, чтобы не погасло». «Ничего, привыкните». Варя сняла с Мишутки кепку и пальтецо, переоделась сама по-домашнему. «Где же Наташа?» — спросила она, заглянув в комнату соседей. «Моя Наташка у Галины Остаповны, а больную Наташу Иван Петрович увез в больницу». «Иван Петрович? Ах, это Ваня Коробов!» Варе вдруг стало страшно. «Предстоит неизбежная операция. Да какая? А вдруг она пройдет неудачно? Вот будет горе и позор. Да, и позор». Хорошее настроение улетучилось, и молодая женщина, насупясь, пошла к себе. Раньше она никогда не сомневалась в успехе операции, если за нее брался Аржанов. А сейчас уже не впервые ее охватило сомнение. Может быть, это потому, что у него стало больше смертных случаев, чем раньше, когда он не занимался пороком сердца. И однако он не намерен отступать даже перед повышением смертности. Зачем же браться снова за черепно-мозговую операцию? Нелогично, несерьезно. У Вари мелькнула мысль побежать в больницу, найти Ваню Коробова и отсоветовать ему лечить Наташу у Ивана Ивановича. При этой мысли она еще сильнее волновалась, ведь Наташа настроилась лечь на операционный стол